Господь с любви твоей свет сияет, горит огнем среди тьмы и мрака. Иисус, свет, мир, сияй над нами, истинным словом освобождай, сияй надо мной, сияй надо мной. Пошли, Слово Господь.